отпрянул в сторону Лойка и крикнул на всю степь, как раненый в грудь. Дрогнула Рада, но не выдала себя. Ну, так прощай, до завтра. А завтра ты сделаешь, что я велела тебе. Слышишь, Лойка? Слышу. Сделаю, застонал Забар и протянул к ней руки. Она и не оглянулась на него. А он зашатался, как сломанное ветром дерево, и пал на землю, рыдая и смеясь. Вот как замаяла молодца проклятая Рада. На силу я привел его в себя. Дьяволу нужно, чтобы люди горе горевали. Кто это любит? Слушать, как стонет, разрываясь от горя, человеческое сердце. Вот и думай тут. Обратился я в табор и рассказал о всем старикам. Подумали и решили подождать да посмотреть, что будет из этого. А было вот что. Когда собрались все мы вечером вокруг костра, пришел и Лойка. Был он смутен и похудел за ночь страшно. Глаза ввалились, он опустил их и, не подымая, сказал нам: «Вот какое дело, товарищ! Смотрел я в свое сердце этой ночью и не нашел места в нем старой вольной жизни моей. Рада там живет только, и все тут. Вот она, красавица Рада, улыбается, как царица. Она любит свою волю больше меня. А я ее люблю больше своей воли. И решил я ради поклониться в ноги. Так она велела, чтоб все видели, как ее красота покорила удалого Лойку Забара, который до нее играл девушками, как кречет с утками. А потом она станет моей женой и будет ласкать и целовать меня, так что уже мне и песен петь вам не захочется, и воли моей я не пожалею. Так ли, Рада?» Он поднял глаза и сумно посмотрел на нее. Она молча и строго кивнула головой и рукой указала себе на ноги. А мы смотрели и ничего не понимали. Даже уйти куда-то хотелось, лишь бы не видать, как Лойка Забар упадет в ноги девки. Пусть эта девка и Рада! Стыдно было чего-то, и жалко, и грустно. «Ну?» — крикнула Рада Забару. Не торопись, успеешь, надоест еще, засмеялся он. Точно сталь зазвенела, засмеялся. Так вот и все дело, товарищи, что остается? А остается попробовать, такое ли у Рады моей крепкое сердце, каким она мне его показала. Попробую же! Простите меня, брат. молодцы. Мы и догадаться еще не успели, что хочет делать Забар, а уж Рада лежала на земле, и в груди у нее по рукоять торчал кривой нож Забара. Оцепенели мы, а Рада вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно: «Прощай, Лойка, я знала, что ты так сделаешь, да и умерла». Понял ли девку сокол? Вот какая, будь я проклят на веки вечные, дьявольская девка была. Эх, да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая! На всю степь каркнул Лойка, да, бросившись наземь, прильнул устами к ногам мертвой Рады и замер. Мы сняли шапки и стояли молча. Что скажешь в таком деле, сокол? Тот-то. Нур сказал было, надо связать его. Не поднялись бы руки связать Лойка Забара. Ни у кого не поднялись бы. И Нур знал это. Махнул он рукой, да и отошел в сторону. А Данила поднял нож, брошенный в сторону Радой, и долго смотрел на него, шевеля седыми усами. А потом подошел Данила к Забару и сунул ему нож в спину, как раз против сердца. Тоже отцом был Раде старый солдат Данила. Вот как, повернувшись к Даниле, ясно сказал Лойка и ушел догонять Раду. А мы смотрели, лежала Рада, прижав к груди руку с прядью волос, и открытые глаза ее были в голубом небе, а у ног ее раскинулся удалой Лойка Забар. На лицо его пали кудри, и не видно было его лица. Стояли мы и думали. Дрожали усы у старого Данилы, и насупились густые брови его. Он глядел в небо и молчал. А Нур, седой, как лунь, лег вниз лицом на землю и заплакал так, что ходуном заходили его стариковские плечи. Было тут над чем плакать, сокол.